Она положила голову ему на плечо. И было очень-очень грустно. В кои-то веки Джек приоткрыл свою душу для женщины, и ею оказалась не она. Джек обнял Лизу за плечи, притянул к себе и, словно почувствовав ее печаль, тихо проговорил: «Мне очень жаль». «А мне нет». «Честное слово, но Джек», — улыбнулась она, — «подходящий же ты выбрал время, чтобы влюбиться». Он улыбнулся в ответ и поцеловал ее в лоб. Они так и стояли, обнявшись до тех пор, пока их не позвал Мваху. — «Что?» — откликнулся Джек, высвобождаясь из рук Лизы. — «Она перевела?» — Мваху закивал головой. — «Идем». Джек пошел за смуглокожим островитянином, а Лиза двинулась следом за ним. Миюки со своим компьютером расположила за длинным столом Роберта. Повсюду были разбросаны компьютерные распечатки, исписанные листы бумаги и грязные кофейные чашки. Когда японка подняла голову, оторвавшись от очередной записи, на лице было написано тревога. — «Ну что? — спросил Джек. — У тебя получилось?» Она кивнула и разгладила лежавшую перед ней бумагу. — «Точнее было бы сказать, у Габриэля получилось, — ответила она, — но решающую роль сыграла помощь Мваху. Его умение сопоставлять символы с определенным контекстом помогло Габриэлю составить полный словарь языка. Он перевел все. И книгу из склепа, и надпись на колонне, и даже текст, обнаруженный нами в пирамиде Чатана. Потрясающе! И о чем там говорится? Надпись на колонне — это, главным образом, молитвы, обращенные к богам просьбы о хорошем урожае, изобилии и прочих подобных вещах. Миюки взяла один из листков и стала читать. «Пусть взойдет солнце над пустыми полями и сделает их изобильными. Пусть чрево жен наших отяжелеют от потомства нашего, столь же обильного, сколь море рыбы». «Пока не очень интересно», — хмыкнул Джек. «Дальше интереснее. Две другие записи описывают одно и то же древнее событие — некий катаклизм». Джек взял с стола платиновую книгу. Карен предполагала нечто в этом роде. Она говорила о затерянном континенте, ушедшем под воду в результате какой-то катастрофы. «Да, и она была права», — Джек повертел в руках книгу. «О чем здесь говорится?» Миюки помрачнела. «Похоже, дневник Хоронко, нашего древнего учителя», — вставил Мваху. Миюки кивнула. «Он описывает, как его народ, племя мореходов когда-то, 10 или 12 лет назад, рыбачил и путешествовал по всему Тихому океану. Хотя они, несомненно, являлись кочевым народом, у них все же была своя родина, огромный континент посредине океана. Они жили в маленьких прибрежных селах и городах. Однажды охотник, ходивший на промысел вглубь континента, вернувшись домой, принес кусочек магии солнца, волшебный камень, который горел и переливался. Хоронко подробно рассказывает о том, как этот дар богов научил его народ заставлять камни летать по воздуху. — Кристалл! — воскликнул Джек. — Конечно. Затем нашли другие кристаллы, причем в одном и том же месте, в глубине их континента. Люди вырезали из них фигурки богов и орудия. Что там говорится о свойствах кристаллов? — Подожди, — вмешалась Лиза. — Я думаю, Чарли тоже должен услышать это. — Правильно, — кивнул Джек. — Зови ребят, это должны слышать все. Меньше чем через 5 минут команда Фатома вновь собралась в лаборатории Роберта. Когда все расселись, Лиза кивнула Миюки. — Продолжай. Миюки вкратце пересказала то, что уже слышали Джек и Лиза, а затем стала рассказывать дальше. Эти кристаллы изменили жизнь народа Хоронко. У них появилась возможность строить великолепные города и храмы в любом месте, где захочется. По мере того, как происходило расселение, люди научились строить сложные шахты, чтобы добывать больше кристаллов, а однажды они наткнулись на то, что можно назвать кристаллической жилой, которая залегала внутри холма. Почти 15 лет у них ушло на то, чтобы срыть весь холм, после чего на поверхности остался кристаллический шпиль. — Наша колонна! — снова не удержался от восклицания Джек. — Похоже, что это так. они поклонялись этому шпилю, считая его благословением, неспосланным